Но нельзя закрывать глаза на то, что обозначаются и противоположные тенденции. Во время дипломатического марафона, закончившегося подписанием соглашения в Париже, стороны понимали, хотя США никогда прямо не признавали этого, что существует красная линия, переход за которую чреват осложнениями. Речь шла о приеме в НАТО бывших республик Советского Союза. Сначала в воздухе витало, что хотели принять в Североатлантический Союз страны Балтии, что и свершилось. А теперь все громче раздаются призывы включить в НАТО Украину и Грузию. Конечно, вступление в ту или иную организацию – право суверенных государств. Однако было бы наивно думать, что происходящее в результате этого геополитический сдвиг пройдет бесследно, не нарушив ничьих интересов и не сказавшись на межгосударственных отношениях. Глава 7. Сила или другие методы. Эпиграф. Сила всегда привлекает людей с низкими моральными качествами. Альберт Эйнштейн. Мой мидовский период был насыщен не только переговорами с целью выработки кодекса отношений России с НАТО. В центре внимания находилась проблема согласования международных мер по нейтрализации негативной политики некоторых государств, скатывающихся к курсу, идущему вразрез с общепринятыми нормами международного права. Как реагировать на это? Уповать на военную силу или вообще проходить мимо таких негативных явлений в международной жизни? И ни то, и ни другое. Новые условия, появившиеся после окончания эры глобальной конфронтации, делают возможным скоординированные меры на политическом поле. Решительные, подчас жесткие, которые позволяют достаточно эффективно добиваться, чтобы любое государство придерживалось общепризнанных цивилизованных норм поведения. Естественно, что в крайних случаях не исключается применение силы, но, как представляется, при двух условиях. Сила может применяться, если есть уверенность, что исчерпаны все политико-дипломатические меры. И применение силы возможно только после соответствующего решения Совета Безопасности ООН. Ирак. Поучительные уроки. Террористические акты в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года заставили по-новому взглянуть на мир. Более рельефно обозначились те новые угрозы, которые нависли над человечеством после того, как закончилась холодная война. Речь идет в первую очередь о международном терроризме и о катастрофической опасности, которую таит в себе его возможное сращивание с оружием массового уничтожения. Вслед за событиями 11 сентября, контрастнее, чем когда бы то ни было ранее, обнаружилось противостояние двух тенденций. С одной стороны, сохранение миропорядка, основывающегося на таком механизме коллективных действий, как Организация Объединенных Наций. С другой – унилатерализм или ставка на то, что жизненно важные для всего человечества решения могут осуществляться отдельной страной, Соединенными Штатами, на основе ее субъективного восприятия международной действительности. Противостоянием этих двух тенденций, может быть, не в такой откровенной форме, как это произошло после 11 сентября, характеризовалась ситуация вокруг Ирака второй половины 90-х годов. Она показала необходимость совместных, скоординированных, многосторонних действий против реальных угроз миру и безопасности, и не только необходимость, но и в конечном итоге эффективность таких мер.